Глава 6. Подарки Артема основательные, как он сам. Кто-то вряд ли зашел бы дальше ключа в замке зажигания, полного бака и документов на переднем сидении. Артем же перенес всю обстановку прошлой машины в новую. За козырьком над рулем обнаружилась топливная карточка и мои пропуска. В бардачке разнообразная полезная мелочь, о которой редко задумываешься, пока в ней не настанет нужда. Под сиденьем тайник, абсолютно такой же модели, как был раньше. Проверил старый пароль, подходит, а содержание идентично. Значит, вырезали за ночь целиком из Опеля и перенесли в Хонду. Приятные ощущения старого уюта в новом, свежем. Даже зеркала настроены под меня. Кое-что новое, разумеется. В аптечке новые медикаменты, но того же самого ассортимента. Не хватает вещей на дорогу, но их даже в старой машине пришлось бы покупать. Вырулил на дорогу, стараясь не оглядываться назад. Однако краем глаза все равно поймал силуэты родных. Грустно, но тем приятнее будет новая встреча. На следующем повороте позади столь же привычно возобновилось преследование угловатыми внедорожниками. Теперь все именно так, как было в последние дни. Хотя метров через 600 перестроений по трехполосному шоссе в процессе осваивания характера, возможностей нового авто и его динамики, оказалось, что все не совсем обычно. Но это, в общем-то, даже неплохо. Придорожный универмаг позволил обновить запасы привычной местной продукции. Дальше за границей княжества будут уже другие вкусы. Не моего производства, а значит, наверняка хуже. Со звучным щелчком открыл алюминий банки со сгущенкой, пару раз крутнул в руках, позволяя аромату растечься по салону, и поставил на заднее сиденье, внимательно и с интересом наблюдая за пространством позади через центральное зеркало. Через пару минут в багажнике заворочились, а еще мгновением позже над вторым рядом сидений поднялась хмурая и заспанная физиономия Артема, прикрытая темным пледом. «Издеваешься, да?» «Охота на медведя — крайне волнительное мероприятие», — доложил я ему доверительно. «Никто не должен меня видеть», — шикнул он, на пару сантиметров приседая вниз, но при этом не отрывая взгляда от содержимого банки. «Так ложись обратно», — подсказал я ему, заводя мотор. «Там это... сгущенка на сиденье прольется, кожа испачкается», — делано невозмутимо произнес он. «Можешь ее спасти». В зеркале невообразимо быстро метнулось серое пятно, и, понятное дело, через мгновение ни пятна, ни Артема, ни банки. «Отчего прячешься?» — вырулил я на трассу. Легкая тревога царапнула душу. Как бы не опоздал я с подарком. «Мы решили, что я уеду из княжества на время», — с легкой укоризной ответили мне. Мол, не могут люди их рода и крови прятаться, не по чину. Вот путешествие и отъезд по делам. Закинул назад еще одну банку со сгущенкой в качестве извинений. В зеркале вновь мелькнуло нечто серое, а голос Артема стал гораздо добрее. Тем более дедушку не сегодня-завтра в город приведут. «Значит, проблем у вас через пару дней не будет», отметил я краем глаза перечеркнутую табличку «Шуйск» и прибавил в скорости. «Проблемы только начинаются», вздохнув, заерзали позади. А затем, будто решившись, мощная рука товарища согнула задний ряд кресел вперед, а сам он, через десяток тихих чертыханий и движений корпусом, перебрался из багажника в салон. «Дед меня не помнит», выдохнув и огладив челку, произнес Артем, глядя на меня через центральное зеркало. «Есть опасность, что конкурента может во мне увидеть и убить. Дядя сбежал, отец в ярости. А я, как всегда, виноват», — продолжил за него. «В общем, вовремя ты уехать собрался», — все же кивнул он, признавая, что такое мнение существует. «Не беспокойся, ты вроде как меня из города увозишь. Не безопасней самолетом в Австралию?» «В столице нормально, я так решил», жестко постановил Артем, но потом добавил чуть мягче. «Хотя отец тоже настаивал на Австралии, но я достаточно взрослый, чтобы решать сам. У тебя сгущенка на левой щеке осталась. Да, суетливо стер он запястьем. Теперь нормально. Спасибо. В общем, заодно университет посмотрю, улыбнулся Тёма, глядя в окошко. Все равно теперь дед и отец в направлении. Может, даже оставит на пару лет, отдохну, с легкой грустью продолжил он. Не было счастья, да несчастье помогло. Бывает, выдал я задумчиво, окинул взглядом циферблат часов и присмотрелся к километровым отметкам на трассе. Скорость чуть ниже. Мог бы и раньше сказать, попенял мне Артем. Сложно отличить, где заговор, а где бизнес, нейтрально отозвался я. Да какой еще бизнес, если люди в вагонах? Осталось только плечами пожать, не желая развивать тему. На какой факультет решил идти? Поинтересовался я. Да погоди ты с факультетом. Всякое едет по железнодорожным трассам, терпеливо произнес я. Некоторые сходят с рельс, а потом диву даешься, какие люди требуют все найти. Артем примолк, переваривая фразу. Отцова что-нибудь было? Вон все княжество твоего отца. Вновь обратил я внимание на время и столбики. Пойди угадай, от кого пришел чиновник и за кого просит. Максим. Лично твой отец никогда не контролировал грузы. Не слышал о таком. Нет его интереса в перевозках. Наблюдая в зеркало, как с каждой фразой отпускает напряжение товарища, добавил я. Ясно. Так что с факультетом? До управления кем-нибудь, чего-нибудь. Равнодушно отмахнулся друг. Там конкурс на место знаешь какой? Я же княжеский сын. Пожал он плечом и махнул рукой в сторону багажника. Грамота, патент, документы, все там. Нет, я, конечно, и так сдам. И ты сдашь. Так чего время терять? Я не княжеский сын. Так ты свитой пойдешь со мной вместе, охотно добавил Тёма. Мне по статусу можно двоих без конкурса провести. Вместе будем, а? На робототехнику хочу, ёмко отказался я. Федор схему оставил перед отъездом. Надо пробовать. Не надо пробовать, категорично заявил Артем, чуть придвигаясь на кресле вперед и хватая рукой оголовье пассажирского сиденья спереди. Схемы доработанные, со всей ответственностью отметил я. А в тот раз кто обещал, что все проверил? Федор. Мы 3 дня тот склад тушили. Застонало пластиком оголовье под ладонью Артема. Федору было очень стыдно, поделился я с ним. Зато он спор выиграл с тем майором. Каким еще майором? Быстро успокоившись, как бывает после давным-давно пережитой эмоции, устало выдохнул Тёма, откидываясь на сиденье. Который и полковником был. А, этот, помню. Стыд и срам, без фуражки и удостоверения. На что спор? Слабо заинтересовался Артём. Что мы достреляем до склада боеприпасов. А мне сказали случайное попадание, хмыкнул княжич. Приз какой? Фуражка и удостоверение. То есть вы ему еще жизнь сломали? Тяжело вздохнул Артем. Федору было очень стыдно, помедлив подчеркнул я. А у майора нормально все. Он ведь в тот вечер вообще лейтенантом стал. Потом я ему немного помог. Потом его дядя Артема завербовал, как обиженного князем, и на новый склад поставил. А дальше из склада уходило чуть больше, чем просил его новый покровитель. Но и приходило на склад тоже больше. Хотя смысл в этом круговороте найдется далеко не сразу. «Ладно, строй что хочешь», — отмахнулся товарищ. «Москва — чужой город, не жалко». «Да доработанная схема», — возмутился я. «Верю». Только год хотя бы подожди. Достопримечательности дай посмотреть. Но это он шутит. Настроение хорошее возвращается, наверное. Дядя твой точно не достанет в Москве? За меня не переживай. Вон, о себе бы подумал лучше. Обернулся Артем назад, выглядывая сквозь тонированный задний полукруг сопровождения, где, как приклеенные, продолжили сопровождение внедорожники. Я уточнял, это не самые последние люди. Из столицы причем. а мы как раз туда едем», — со значением завершил он. «Что еще уточнил?» — отслеживал я его жесты через зеркало. «Дорога спокойная, маневров нет. Знай, держись за фургоном спереди на почтительном расстоянии и изредка поглядывай то на часы, то на километровые столбики». «Не сильно много. Командировка с открытой датой, как основание визита, защита свидетеля, то есть тебя». Последовала выразительная пауза, использовать которую я не захотел, промолчал. «Только есть мнение, что их желания противоположны». «Правильное мнение», — согласился я с товарищем. «Им ты тоже денег дал и назад попросил?» «Нет», — пожал я плечом. «Деньги их начальству предназначались. Вернее, дорогой подарок». «А они, так понимаю, себе забрали. Пытались подарить от своего имени. Не самое умное решение, так как их шефы знали, что и откуда должно прийти». «Удивились неслабо», — хмыкнул я. «В итоге эти получили нагоняй и в нагрузку поручение оказать мне услугу». «Какую?» – заинтересовался Артем. «Ту самую, за которую был вручен подарок», – уклонился я от ответа, а друг понятливо не стал повторять вопрос. «На самом деле, поручение так или иначе передоверили бы им, этим хозяевам внедорожников за спиной. Не дело сиятельным, стоящим во главе, заниматься лично, каким бы ни был дар». Но сама постановка задачи, основанная на собственной ошибке, сформулированная криком и матом высокого начальства, выводила исполнителей из себя, била по нервам и болезненно царапала фактом, что их поймали за руку. До сих пор успокоиться не могут. «Я так понимаю, они не хотят тебе помогать», — вновь оглянулся Артем назад. «Им срок поставлен, личные желания никого не интересуют. Тем не менее». «Тем не менее», — повторил я за другом, — «посадить им проще и привычнее, чем сделать дело». «Сильно ты их обидел». Я только головой покачал, не желая спорить. Всех от чего-то обижает, когда не получается что-то отнять у меня. «А как их шефы отнесутся, если тебя посадят?» «Да никак, наверное», — пожал плечами. «Но подарок». «Если за дело, им все равно будет, думаю, никакой подарок не спасет. Разве что проверит все обстоятельства дела, чтобы успокоить честь и забыть обо мне навсегда. Но если во время проверки не найдут оснований для заключения под стражу, то выходит, что уже их подчиненные нарушают приказ, уклоняясь от порученного. Вот это уже серьезный проступок». «Странно у них там все». «Кто бы говорил», — хмыкнул я в ответ, вновь посмотрев на часы. «В общем, потому катаются за мной». «Лучше бы работали». «Они уже не успевают до срока», — отвернул я в сторону на асфальтовое ответвление под железным навесом грузовые ворота. «Одна надежда — убедить меня дать еще неделю». «Могут ведь и подкинуть чего», — переживая за меня, добавил Артем, не обратив за разговором внимания на смену маршрута. «Так подкидывали», — пожал я плечами. «Представляешь, тормозят меня на посту, не дают выйти из-за руля, а через 5 минут откройте багажник». В багажнике внезапно упаковки белого порошка россыпью, килограмм под 10. В общем, твой Копперфильд отдыхает. И позади, как назло, целый автобус с туристами в качестве понятых. «Шутишь, что ли?» — усомнился друг. «Честно говорю, так и было», — медленно рулил я через лес по избитой колдобинами дороге. «Даже есть многочисленные свидетельские показания, как багажник при них открывали и обнаружили криминальный груз». «Так почему ты здесь?» «Оказалось, что в автобусе были пациенты сумасшедшего дома, все до единого. В итоге 20 подписей под протоколом осмотра признаны недействительными. Кроме этого, во внутренней части багажника обнаружена сорванная пломба с гербовой печатью, подписью и датой скрепления. Выходит, что груз подбросили. Постовых всех под суд, а они потянули за собой тех, кто был выше и отдавал приказы. В общем, замяли по итогу. Эти, которые позади нас, получили первое и последнее предупреждение». «Как-то складно у тебя выходит», — провел задумчиво ладонью по волосам Артем. «За что не берешься все один к одному?» «Помнишь эти часы?» — поднял я руку, демонстрируя циферблат. «Около 5 лет назад они пришли в подарок неведомо от кого и откуда. Стерильная упаковка, стерильное содержимое и корпус без клейма производителя. Ну, которые слегка сломанные. Это он про то, что табло, которому положено показывать день недели, отчего-то в самом начале показывал цифру 5, медленно ползущую к четверке. Очень медленно. Для этого понадобился год. Отлично работающие. Встряхнул я часы, отметив, что единицу и цифру 0 в том необычном табло отделяет всего пара месяцев. Просветили начинку? Там все именно так и задумывалось. Механизм все это время отсчитывал 5 лет наоборот. Понимаешь, что это значит? Что-то должно случиться совсем скоро, неуверенно предположил он. Это значит, что кто-то умеет планировать на 5 лет вперед. Въехал я за открытый шлагбаум, и стоило шлагбауму опуститься вновь через небольшой тамбур в открытые железные ворота, тут же сомкнувшиеся за спиной. Притопил педаль газа, отметив, как гневно гудят джипы преследователей, требуя дорогу. Значит, я обязан уметь делать это на 10 лет. Впереди и на сотни метров вперед земля была расчерчена линиями железной дороги, объединенных съездами и стрелочными улицами. Справа, возле видимого горизонта, замерли до поры грузовые вагоны. Более счастливые их товарищи гремели сцепками, формируя новые эшелоны. Сновали вокруг группы людей, перекликаясь на уровне крика. Грозно ревели локомотивы, вдали шумела сварка, высоко взлетали звуки металла о металл и соло одинокой болгарки. Вся эта симфония звуков, до того сокрытая лесной преградой, одномоментно ударила в уши, слегка шокируя моего пассажира. Следом через приоткрытые окна пришли запахи мазута и масла, наполняя волнением и предчувствием дороги под перестук колес. «Мы где?» Позабыв обо всем, придвинулся вперед Артем, во все глаза рассматривая открывшуюся картину. «Железнодорожное депо», — пояснил я, набирая скорость и пыля по грунтовке рядом с рельсами. Асфальтовая дорога тоже была, но она вела в иную сторону. «А зачем мы здесь?» Почувствовалось недоумение в его словах. Вместо ответа я вывернул руль влево, подъезжая к распахнутому настежь вагону в уже сформированном составе с авторметом, единственно пустому из двух десятков. Стоило подъехать, как пара жилистых мужиков в спецовках приладили к краю вагона пандус из двух железок, по которому машина осторожно загрузилась внутрь. «Едем в Москву», — нашел я время пояснить другу, отклоняя кресло назад и удобно в нем располагаясь. «Максим, тут что-то тащит к нам», — затормошил он меня за руку. Я лениво покосился в сторону. Там погрузчик вез нечто железное, свитое из лома металла и перевитых обрезков арматуры, общей площадью с прямоугольник грани вагона. Позади угадывались еще два таких же массива, но их неспешно нес на своем крюке кран, слегка раскачивая при движении. «Все идет по плану», — отрегулировал я его кресло, невольно заставляя отклониться в сторону. «Направо не смотри, зрение испортишь». Лист металлолома приладили к грани и принялись шустро сцеплять его с полом и потолком вагона сваркой. Через десяток минут также закрыли другой бок, а затем и закрыли от нас небо, приварив металлический хлам сверху вагона. Но мы еще успели увидеть, как загудевший парой минут ранее рядом грузовой вертолет неуклюже проходит чуть в стороне над нами, забрав с собой красный 40-футовый контейнер. «Конечно, я немного виноват, что не предупредил о своем визите», спокойно рассуждал Артем, отклонившись на свое кресло. «Но тебе не кажется, что кое-что нужно пояснить?» К этому времени наш состав уже рывком двинулся с места, передвигая в сторону Москвы 20 вагонов металлического лома по товарно-транспортной накладной, в том числе наш, который никак не отличался от остальных внешне. Там, конечно, не Урал, но есть кому переплавить металл и извлечь из этого прибыль. «У нас экзамены завтра, надо выспаться», — прикрыл я глаза. «Не всю же ночь рулить». «Максим, ты про этих из Москвы?» «Да пусть дергаются и паникуют», — Зря, что ли, тот контейнер в красное покрасили и вертолетом подняли. Пусть подключают знакомых в авиации, тратят нервы, деньги и время», — сонно произнес я. День вышел длинным и сложным, таким же, как и прежние два. Пусть занимаются чем угодно, но не мешают мне спать. «Ясно», — поерзал на своем месте Артем, тоже собираясь ко сну. Но потом нечаянно пнул пакет с едой, заинтересовался и принялся хрустеть по духам. «Слушай, там, чтобы я выспался, войсковая операция уже, наверное, проводится». Включив верхний свет, недовольно посмотрел я на его лицо, уже укусившее шоколад. «Понял, я просто нервничаю», — шустро доживал друг и успокоился. «Но вообще на самолете было бы быстрее и точно спокойнее». «На самолете не то». «Значит, тебе нравятся поезда?» Я вздохнул, но решил, что можно выкрасть пару минут от сна на ответ. «Помнишь, мы на поезде ехали на турнир?» «Ага, яркое воспоминание». «Тогда меня поразило то, что где бы мы ни были, наш вагон всегда был территорией нашего княжества. Неважно, сколько бы мы ни ехали, мы всегда были дома». «Да, для гербовых поездов это так», — подложил он руку под голову, слегка проехавшись локтем по обивке потолка. «Не только для них, но да, мне понравилось». «Спокойной ночи», — отозвался Артем, зевнув. Сказывалась темнота в вагоне. Доступ воздуха все равно был, но сама конструкция прятала от постороннего взгляда. Вся территория государства, планеты, расчерчена границами владений и государств. Нет на Земле свободной территории. Все имеет хозяина. Но есть вагоны поездов, растянутые на тысячи километров на железнодорожном полотне. Их суммарные размеры достигают площади небольшого города. И они сами по себе, неподвластные местным князьям и герцогам, над которыми стоит закон о неприкосновенности транзитных составов. Моих составов, моей маленькой империи, граничащей со всеми княжествами разом. «Спокойной ночи», —